Я забыл поехать в Испанию. Вы знаете меня, но вы меня не знаете. Да и с какой стати? Я никогда не питал интереса никаким загадкам, отчасти поэтому и написал ровно 3 дюжины биозондов, 100-страничных, проницающих биографий, изрядно замусоривших книжные магазины, газетные киоски и галантерейные прилавки в аэропортах. Образцы моих творений я видел даже на стоянке грузовиков под Солояной, штат Канзас. Лучше всего продавались Мэрилин Монро и Фидель Кастро. Хуже всего Лайнус Поллинг и Роберт Оппенгеймер. Лайнус Поллинг, 1901-1994 годы, знаменитый американский биохимик, лауреат Нобелевской премии. Роберт Оппенгеймер, 1904-1967 годы, американский физик, отец атомной бомбы. Подлинному интеллекту не до банальных занятий, из которых складывается хорошее жизнеописание. 20 лет назад мой издатель брал по $3 за мои маленькие биозонды, а теперь они стоят целых 7. В сущности, не так уж много по меркам разгулявшегося рынка, не говоря уж о том, что жалование моего главного исследователя-историка выросло с 12 тысяч в 1979 году до 100 в 1999. Она исследователь, библиотекарша и тяжелая инвалидка, живет в Индиане. Я виделся с ней всего раз, и вид этой несчастной отбил у меня аппетит на несколько месяцев. Это неправда. Она довольно привлекательна в свои 52 года, и она моя сестра. Уродство же ее метафорическое. Состоит в том, что она считает себя моей совестью. Считает с тех пор, когда она была не по годам развитым 10-летним ребенком, а я туго обучаемым 13-летним. С молодых ногтей она была невыносимо резкой, и такой осталась. Она оттачивает зубы, слушая Шёнберга и Стравинского и решая кроссворды на 6 языках. Арнольд Шёнберг, 1874-1951 годы, австрийский композитор, глава Новой Венской школы. Тогда как я борюсь со своим единственным английским и запинаюсь на иностранных словах. Официально диагноз не поставлен, но всякому, кто ее знает, ясно, что у нее агорафобия. Из родительского дома она отлучается не дальше террасы, охватывающей его наполовину. Доказательств привести не могу, но она утверждает, что все необходимое получает из компьютера и от магазинных посыльных, посещающих ее ежедневно. Из-за этой машины происходили некоторые ссоры, хотя она непосредственный источник моего существования. Есть даже искушение выразиться по-старинному «животворный источник». Я вылетел из аспирантуры в Северо-Западном университете и вынужден был нацелиться на менее трудоемкую степень магистра изящных искусств в другом учебном заведении, не называю его по причинам, которые станут ясны позже. Неудача же моя в аспирантуре объясняется близостью Эванстона к Чикаго, а конкретнее тем, что я просто был не в состоянии работать с источниками и до сих пор не в состоянии, так что моя сестра заслуживает каждого цента из своего огромного жалования, составляющего определенный процент от моего годового дохода, так же, как жалование нашего младшего брата Тада, как бы ведущего мои финансовые дела. Мы с сестрой Мартой тащили его на своих шеях, как обреченные моряки альбатроса. Тад руководит нашим маленьким офисом в Чикаго, хотя гораздо удобнее было бы посадить его в Нью-Йорке, поблизости от главной конторы моего издателя, которая принадлежит, что неудивительно, магнату-немцу, такому эксцентричному, что покойный Говард Хьюз по сравнению с ним выглядел бы как Мэри Поппинс. Говард Хьюз, 1905-1976 годы, промышленник, авиатор, кинопродюсер, владелец компаний «Хьюз Тул» и «Хьюз Эркрафт». Последние годы жизни провел затворником. Тат обожает мотаться из Чикаго в Нью-Йорк по меньшей мере раз в неделю, хотя вполне достаточно было бы раз в месяц. Ни сестра, ни я не особенно прижимисты, но Тат – проходимец. Кроме того, он фат, отсюда тяга к Нью-Йорку. В аэропорт он ездит на наемных лимузинах, тогда как я всегда довольствовался такси. Подобно многим, Тат создает видимость ума с помощью снисходительных манер. По уговору с сестрой, секретарша Тада получает солидную ежегодную премию за то, что предупреждает нас о его финансовых эскападах. Все наши корпоративные чеки мы теперь подписываем вдвоем. Прежде для суммы меньше $1000 двойная подпись не требовалась, но несколько лет назад Тат с помощью какой-то дурацкой махинации ухитрился прикарманить лишнюю 100 тысяч. Какое-то время я думал, что Тат голубой, Но сестра Марта настаивает, что он просто один из ведущих мировых нарциссистов. Почему мы терпим этого истинно современного монстра, эту занозу в мозгах и теле? Потому что, как говорится, он член семьи, он наш младший братишка, и мы до сих пор вытираем ему нос, завязываем шнурки и довольно внятно объясняем, что не надо какать в песочнице. Когда мне было 18, Марте 15, а Таду всего 12 лет, наш отец-ботаник погиб на маленьком исследовательском судне у Галапагосов. Оно перекувырнулось из-за неправильно заполненных балластных цистерн. 6 месяцами позже наша мать, преподававшая историю в Индианском университете, покончила с собой в твердом убеждении, что у нее злокачественная опухоль мозга и к врачу обращаться бесполезно. Вскрытие показало, что у нее действительно была смертельная опухоль. Когда опекать нас приехала ее помешанная сестра из Нью-Джерси, я быстро понял, что не смогу уехать в колледж, как планировалось. Я заканчивал школу и уже был принят в Чикагский университет, но не мог оставить сестру и брата на попечение этой женщины, во всех отношениях похожей на утенка Даффи из мультфильмов. Поэтому записался в Индианский университет у нас в городе и, вероятно, прежде времени повзрослел. Ну вот, я обрисовал положение. Но обрисовал ли? Неа, как говорят некоторые. Даже самые умные среди нас на Среднем Западе представляются людям с Востока и Запада несколько провинциальными. Кому, как не мне, понимать истинный характер биографического надувательства? Признаюсь, аппетит у меня сейчас неважный, потому что конец апреля, и я на грани привычной депрессии, хотя они бывают даже приятны, поскольку отдыхаешь от работы. В обоих моих кабинетах в Чикаго и в Нью-Йорке у меня агрегаты люминесцентных трубок, излучающих искусственный солнечный свет, некоторая помощь для человека с привычной весенней хандрой, хотя и не радикальная. Отец мой, сам того не ведая, тоже страдал от этого сезонного эмоционального нарушения, но еще в молодости решил, что от таких упадков, как он их называл, помогает поездка в тропики хотя бы на неделю. К счастью, он был ведущим работником в фармацевтической фирме Eli Lilly и компания, а она не отказывалась финансировать эти поездки, потому что некоторые его открытия в области тропической ботаники приносили несомненную прибыль. По правде говоря, недавно у меня случилась двойная неприятность, и большая. Сестра прислала мне очередной факс, на этот раз с цитатой из поэта Гэри Снайдера, где говорилось, что все наши биографии в сущности одинаковы, разница только в мечтах и видениях. От себя она приписала «Ха!». Я, конечно, читал Снайдера, но было это 30 лет назад, когда я бездумно вступил на стезю профессионального писательства. Стоило мне целую неделю почитать поэзию, как у меня обострялась экзема. В 1969 году, когда я написал и опубликовал книжку, которую именую теперь «Мерготоид в Сохо», пародийное упоминание, «Мерготоид» — современный поэт, автор стихотворения «Небеса над унитазом», «Сохо» — район в Южном Манхэттене, экзема меня почти доконала. И на презентацию книги в моей «Альма-Матер» я пришел в одежде, буквально приклеенной к телу разными мазями. «Мерготоид в Сохо», если воспользоваться ее кличкой, представляла собой умеренно авангардную смесь стихов и прозы, якобы автобиографию молодого нью-йоркского самоубийцы, отвергнутого возлюбленной и бросившегося с Empire State Building в буддийской оранжевой хламиде. Это был «Suicide's Time», то есть тот случай, когда вы имеете хорошие рецензии, но не деньги. Грустно сказать, это была почти подлинная история, откуда и экземка. Мой брат с единственной женщиной, которую я действительно любил, длился всего 9 дней и был аннулирован по настоянию ее родителей. Ей было 18, и она училась в колледже, а мне 24, без 5 минут магистр в паршивой должности ассистента, я преподавал первокурсникам. Она была моей студенткой и в 18 лет выглядела 15-летней. Тогда закон не запрещал жить со студентками. Я отрастил очень длинные волосы и на вечеринке приходил в бархатных клёшах. Сознаться в этом тяжело, но в жизни много такого содержания. Короче говоря, вчера вечером я сидел в каджунском ресторане и заедал 2 дюжины устриц «Ре-О Борнуар» с скатом в пережаренном масле, хотя надо сказать, что пристрастие к дарам моря в пережаренном масле объясняется в большой степени любовью к пережаренному маслу. Женщина неподалеку наклонилась на стуле, так что ее зад сместился в сторону, щель оказалась на краю сиденья, и одна половинка была сжата, а другая на весу. Разряд в мозгу. Вилка уколола подбородок, я пронес ее мимо рта. Еще чуть-чуть, и закапали бы слезы. Это была копия попки Синди. Если бы наш брак не расторгли, мы сменили бы ей имя. А оно не подходило жене художника. Это намерение было одним из пунктов, вероятно, не зря озлобивших ее родителей. Я, конечно, не мог покончить тогда с собой. Кто заботился бы о Марте и Таде, моих сестре и братья? Добавлю, что мать не упомянула об этой ответственности в своей подробной прощальной записке. Бесподобная грамматика. Женщина с грушевидной попкой встала, обдернула юбку и ушла в туалет. Ее землистый друг маслился, как куница со свежим куренком. Чтобы избежать его взгляда, я уставился на потолок, где пылал образ Синди в садовых шортах. Я познакомился с ней на занятиях, отметил ее привлекательность, но когда увидел ее над клумбой возле общежития, меня словно огрели обухом. Она возилась с цветами, стоя на коленях, и переговаривалась со стариком-итальянцем, садовником колледжа, и притом развратником. Это вторая часть моего огорчения. И первую-то, намек сестры на то, что труд моей жизни ничего не стоит, поскольку подлинным значением обладают наши мечты и видения, а не мелкие биографические подробности, трудно было переварить, но вторая была еще горше. Накануне на утреннем рейсе American Airlines, у меня налета на 500 тысяч льготных километров, я взял журнал авиакомпании и хлоп! Передо мной фотография Синди в статье, озаглавленной «Женщина многих цветов». Если быть точным, их у нее 50 гектаров на ферме у Миссисипи к северу от Лакросса, Висконсин. Ей теперь 50 лет, но она еще миловидна, на флоридский курортный лад женщина, обласканная солнцем. Несколько раз была замужем, трижды разведенная, выражаясь журнальным жаргоном, с двумя взрослыми детьми неуказанного пола. Сошло ли наше 9-дневное блаженство за один из этих браков? Посвятила себя сохранению редких фамильных цветов и вместе с помощницами объездила полмира, собирая семена цветов, вышедших из садовой моды. Покидая ресторан после неизменного шербета, я был настолько расстроен, что чуть не сказал хозяину, что мой обед был триумфом человеческого духа. Именно это я сказал несколько недель назад Марио Батали в Баббо, где ужинаю по средам, когда бываю в Нью-Йорке. Марио посмотрел на меня и повторил: «Триумф человеческого духа?» Таковы мелкие подробности жизни. Я, мне кажется, терпеть не могу иронию, но как же легко стать ее жертвой? Ирония — это способ загородиться от очевидных, высасывающих жизнь пошлостей нашей культуры. Можно сказать, что она делает жизнь переносимее, но не лучше. Это духовный героин, триумф человеческого духа. Как раз то, что слетает с языка, когда ты написал 3 дюжины биозондов. Если бы только в этих словах была правда, но при тщательном рассмотрении ее нет или почти не бывает в общественной жизни. Частная жизнь – другое дело, только разделить их теперь стало сложновато. Возьмите с прилавка и ощутите весомость National Geographic. Прочтите, скажем, статью «Греция. Страна на распутье» и попробуйте вспомнить елейную муть на другой день. У вас будет чувство, что вас показывают по телевизору, потому что вас и впрямь показывают. Ваше стучащее сердечко – жертва всесварения. Каким удовольствием было позвонить Синди? Духоподъемный, отважный поступок, совершенно не запачканный иронией. Ее я, конечно, не застал. Сторожиха сказала, что сейчас весна, о чем легко забыть в городе, и что Синди в Канзасе, трудолюбивая, как пчелка, изучает ранние полевые цветы. «Почему бы и нет?» — подумал я, не оставив ни своего имени, ни телефона. Отчетливо помню тот вечер в Хинсдейле, Иллинойс, когда ее отец и юный брат скинули меня с террасы их красивого дома. Я не лилипут, и это потребовало усилий. Саму ее удержала мать, так что она не могла броситься мне на помощь, если и пыталась. Они были людьми состоятельными, и я ошибочно ожидал определенной корректности. Ее отец был убежден, что я из этих чикагских радикалов. Брат же состоял в ельской грибной команде, из тех здоровых ребят, которые ворочают веслом, покуда не превратятся в приличную гору мускулов. Никогда еще я не чувствовал себя таким сиротой, как там, растянувшись на их дворе, воткнувшись носом в клумбу, несомненно возделанную самой Синди. По ряду причин я проснулся на заре со смехом. Для 55-летнего мужчины это недалеко от триумфа человеческого духа. Я вспомнил сон, приснившийся мне в 17 лет, что в чулане нашего старого дома на ферме в Индиане, медленно окружаемый пригородом, содержится вся моя будущая непрожитая жизнь, все, чего мне не удастся сделать. Уже тогда я подумал, что это, возможно, признак преждевременного взросления. Мои родители, конечно, были уже недалеко от смерти, но еще не добрались дотуда, так что я не мог объяснить сон их отсутствием. Содержание этой непрожитой жизни не расшифровывалось. Просто она была в чулане. Вывод из этого сна, не раз вспоминавшегося мне впоследствии, был такой. Нас отчасти формирует то, от чего мы воздерживаемся, что мы по характеру своему исключаем раньше, чем оно могло бы случиться. Сколько-то лет назад, работая над биозондом Барри Голдвотера, Барри Голдвотер, 1909-1998 годы, сенатор от Аризоны, республиканский кандидат в президенты в 1964 году. Я встретился с 90-летней немкой, по непонятным причинам, жившей с 1946 года в трейлере посреди аризонской пустыни. Мой сон указал бы на то, что ей следовало перебраться туда раньше, скажем, в 1934 или 1935 году. Она была ботаником и по случайности знала кое-какие работы моего отца, посвященные генетике диких растений. Когда я ответил на ее вопрос о моем роде занятий, в глазах ее выразилось неприятие, как если бы я накручивал на палочке сахарную вату на провинциальных ярмарках. Но главной причиной моего смеха была долгая вечерняя прогулка от Каджу возле 19-й улицы до 72-й и на восток к реке, где находится моя нью-йоркская квартира. Для следующих я живу недалеко от владений Джорджа Плимптона. Джордж Плимптон, 1927-2003 годы, журналист, актер, издатель, основатель журнала «Paris Review». Официально мы не знакомы, но случалось кивали друг другу на пристани, когда любовались проходящими буксирами и другими судами. Словом, во время этой долгой прогулки я наблюдал лимузины и таун-кары, принимавшие и высаживавшие в дорогих ресторанах группки богатых бизнесменов. Не совсем понимаю, что показалось мне вдруг смешным в моем собственном классе, в людях, получающих, скажем, 300 тысяч в год, или, скорее, даже зарабатывающих 500 000 с лишним, я имею в виду не с унаследованного капитала, а зарабатывающих собственным трудом, в основном белых, и не включая сюда актеров, музыкантов и профессиональных спортсменов. Верхний эшелон трудового народа — публика специфическая, но не могу сказать, что до этого дня я находил ее особенно комичной. Любопытно, что мой брат Тат страстно желает быть одним из таких существ, но он просто не знает секрета, как посвятить этому всю жизнь. Не случайно, что уворованный у меня 100 тысяч Тат ухлопал в тот же год на бирже и на 10% долю гениальной кобылки в Кентукки. Этих людей, членов моей социальной страты, моих братьев по семейству псовых, даже в самом добром настроении, скалящих зубы тотального своекорыстия, описывать их пространно сил нет. Рядовой представитель вида не может четко описать изнутри свой вид. И во время долгой прогулки по дому я разглядел моих братьев с небывалой ясностью. Распознать их было легче, чем дипломата в магазине подержанных вещей. Эта публика приступала к микроуправлению, правильное и безобразное слово, своими послеобеденными ветрами. Я смеялся, когда включал кофеварку, заряженную по обыкновению накануне вечером, и смеялся над тем, что встал в 9:30, а не в 7, как всегда. Я не какой-то там бездушный робот, просто я не совсем знаю, что мне делать, кроме работы. За окном несколько интересных кучевых облаков, в теплое утро довольно красивых. Как они собираются в кучи, вместо того, чтобы распадаться? Позвонив сестре, я немедленно получил бы информацию, но в это утро сама мысль о полезной информации вызывает у меня отнюдь не комическую дрожь. Наблюдая, как стрелка часов подходит к 10, я спросил себя, сколько в моей прошлой жизни наберется того, что можно считать личным, но отмел этот вопрос, позвонив в мой любимый винный магазин и заказав ящик «Жигонда», которому отдал должное накануне вечером, и пачку сигарет, продуктах которому не прикасался уже лет 10. Мне надоело быть на правильной позиции по каждому вопросу, поднятому в передовицах «Нью-Йорк Таймс». Я вполне владел своими чувствами, вообще говоря, вполне непокорными. Установившаяся в последние годы среди белых мода на кризис раннего, среднего и позднего возраста всегда казалась мне признаком душевной потертости, неспособности увидеть, что за углом всегда есть другой угол. У примитивных обществ круги, у нас углы. Для меня было очевидно, что я знал, что попытаюсь позвонить Синди. Знал до того, как это стало сознательным актом. Мой утренний смех был порцией кислорода от не такого уж простого телефонного звонка, пусть и неудавшегося. Сейчас в ходу понятие «зацикленность». Этой зимой в Чикаго я перестал встречаться с миловидной и умной женщиной, в прошлом манекенщицей, из-за того, что она постоянно употребляла подобные слова. В нашей повседневной речи десятки таких словесных говяшек, я не собираюсь приводить примеры, хотя самое плохое – оздоровление, к которому прибегают всякий раз после того, как дюжину школьников расстреляли из автоматической винтовки. Однажды вечером я разговаривал со знаменитым переводчиком в кафе «Селект» на Монпарнасе. И он сказал, что в современном французском тоже можно найти эти гниющие наросты, но находят их обычно люди с недаемой глупой искренностью. Посыльный винного магазина Рико прибыл с ящиком вина и поднял брови, выкладывая сигареты. Я знаю Рико много лет. Это настоящий кладезь сведений о странных кулинарных практиках, имеющих место в районе Нью-Йорка. Однажды февральским вечером он отвез меня на своей древней Тойоте в африканский ресторан в Куинсе, поесть жаркого из козьей головы. Перед глазами я спасовал, а Рико нет. Рико преподавал биологию в бруклинской школе, но сломался, когда его жена ушла к футбольному тренеру. Рико считает, что, доставляя вино, он приносит в жизнь людей красоту. Я согласен. Когда имеешь дело с этими настоящими нью-йоркцами, трудно не расчувствоваться. Один из моих любимых таксистов – инуит, то есть эскимос. Рико примерно моих лет и поддерживает хорошую форму, таская ящики с вином. Он признает, что мог бы жить на проценты от страховки, оставшейся после отца, но просто любит говорить о вине и развозить его. Мы выпили по бокальчику за кофе, как принято по утрам у французов. Он с удовольствием наблюдал за тем, как я закурил и закашлялся. Из сочувствия покашлял тоже. Перед тем, как уйти, он показал мне приличное полироидное фото своей последней дамы, пухленькой, но привлекательной секретаршей из Всемирного торгового центра. Она недавно прибыла в город с Адирондакских гор. Он приготовил ей замысловатый тосканский обед, и это решило дело. Я не первый год слегка завидую его сексуальной энергии, источник которой он усматривает в красном вине, чесноке, физических нагрузках, сопряженных с его работой, в чтении эротической классики, пристрастие к бразильской музыке и в том простом факте, что, в отличие от меня, избегает умственного переутомления. После его ухода французы и 100 граммов их вина навели меня на подловатую идею. Я позвонил на цветочную фирму «Синди» и представился Жаком Туртеном из Парижского ботанического сада, ботаником, интересующимся возможностью получить семена некоторых диких цветов. Меня попросили подождать. Через несколько минут мне отзвонят. Я занервничал, смеяться перестал и продолжал сидеть на кухне, наблюдая за ходом настенных часов. По эстетическим причинам я строго ограничиваюсь одной бутылкой вина в день. Я, пожалуй, не из тех, кто не может с собой совладать. Через 7 минут телефон зазвонил, это Синди вызывала меня по мобильному из душистой прерии под Уичито в Канзасе. Я заговорил с французским акцентом, но был разоблачен через несколько секунд. «Кретин!» — засмеялась она. Феминистки, в прошлом называвшие нас нуждающимися, теперь частенько именуют нас кретинами, что подкупает. Разговор был приятный, хотя за это время я превратился в лужу пота. «Поддерживайте в кабинете температуру в 15 градусов, и вы будете работать интенсивнее». Да, мои биозонды не укрылись от ее внимания. В телефоне был слышен степной ветер, и он сообщал ее голосу такие модуляции, что я представлял себе Синди в штормовом море. «Как, скажи мне, ради бога, ты мог писать о Киссинджере?» — спросила она. «Ты же был такой ужасный радикал, такой антивоенный». «Жить-то надо», — слабо возразил я. «Книга разошлась очень хорошо. Чтобы писать о ком-то, не обязательно с ним соглашаться». «Что за херня?» — сказала Синди. Раньше она не ругалась. «Я всегда думала, что ты будешь бедным благородным поэтом и будешь жить в Испании. Твой Лайнус Полинг мне понравился, но когда я увидела Ньюта Гингрича, я удивилась, как мог человек, которого я любила, нырнуть в этот вонючий свинарник». Ньют Гингрич. родился в 1943 году, американский политик, неоконсерватор, спикер Палаты представителей. «Я до сих пор содержу брата и сестру. Наследство, как ты, не получал. Я тоже. Отец ничего не оставил. К счастью, после последнего развода я смогла купить ферму. Да и второй развод был довольно удачным. Не знаю, как противостоять этой странной женской логике, позволяющей им выиграть спор, даже когда они неправы. Последующий бестактный щебет перенести было легче, хотя и спрашивалось, как это я, бывший поэт и экс-прозаик, могу писать прозу, похожую на тексты теленовостей или газеты, или, надо же, National Geographic. Когда-то у меня было воображение, и я читал ей Дилана Томаса, Лорку, Йейтса и даже собственные милые стишки. Решила оттоптать мне яйца, сказал я. Извини, но с утра я застряла в грязи, а потом проколола шину. Тут под грязью острые кремни, а нужные цветы еще не распустились. Я приехала на несколько дней раньше. От того, что она сослалась на ситуацию, сказанное прозвучало не менее обидно. Наступил на гвоздь, и за это стреляешь кому-то в голову. Когда я спросил, нельзя ли приехать к ней в выходные, а была среда, возникла некоторая пауза, после чего она сказала, почему бы и нет. Я без нужды соврал, что все равно мне надо быть в Миннеаполисе, и заеду в Лакросс в пятницу к вечеру. Принял душ из тех бессмысленных, когда у тебя есть иллюзия, будто он действительно принесет тебе пользу, помимо того, что смоет вредные бактерии с кожи. Тяжело, когда твоя юношеская любовь принижает твою прозу и ее темы. В самом деле, биографическая проза напоминает прежних времен футбол на Среднем Западе. 3 ярда и туча пыли, еще 3 ярда и опять пыль. Но еще обиднее было ее представление обо мне, как о бедном благородном поэте, бредущем по сельской местности в Испании, с осликом, везущим мой скарб. По правде, я бредил Испанией в пору нашего 9-дневного брака, но когда, наконец, у меня появились средства и свобода, я забыл поехать в Испанию. Из души я вышел с подозрением, что язык, которым я себя описываю, быть может, принципиально крив. Без сомнения, могу распространить это и на язык, которым я описываю мир. Мои словесные, так сказать, орудия холодные, аналогические, с присадкой иронии, как если бы существовал некий более доброкачественный фон, на котором я могу выписывать мои языковые деколи. Деколь, декалькомания, способ перенесения на фарфор готового переводного рисунка. Метафора, например, в моих биозондах под запретом. Метафора под запретом в любой прибыльной прозе средств массовой информации. Уже тогда, когда я зарабатывал свою отчаянно бесполезную магистерскую степень, метафора из нашей художественной прозы стремительно изгонялась. И теперь, листая романы в книжных магазинах, я вижу конечный результат. Если метафоре нельзя научить, значит, она, наверное, не очень важна, таков как минимум логический вывод. Бедняга Шекспир, он, может быть, смотрел в зеркало, когда сказал: «Всепожирающее время, притупи свои львиные когти». А, ладно. На случай незваных гостей я держу у двери бейсбольную биту. Если они вооружены пистолетом, вы, естественно, отдадите деньги и все, что потребуется, но какой-нибудь нож не потянет против увесистого луисвильского изделия. Сейчас мне захотелось разбить что-нибудь ценное. Жаль, нет у меня вазы династии Мин. За неимением лучшего я поставил на кухонный табурет бутылку моего Жигонда и, вмазав от души, посмотрел, как его багровые чары рассеялись по комнате в виде неправильных потеков и пятен. Пора пройтись. К тому времени, когда я спустился на улицу, мое ребячество уже не казалось смешным. Хотя почему я должен оценивать каждый свой жест? Это такая же слабость, как вопрос любовников. Тебе было хорошо после того, как желание вытекло в пустоту? Пока я не начал прибираться, мне на это плевать.